Когда они добрались до библиотеки, там уже было множество торговцев. Причем все они обладали одной и той же странной привычкой. Не похоже, чтобы у них сейчас был перерыв в торговле. Однако эти юноши не стригли бороды и волосы, отращивая их длинными, как у рыцарей. Когда Лоуренс и его спутники вслед за Пиаски вошли в комнату, кто-то негромко присвистнул, здороваясь. «Этих монахов, которые к тебе приходили, ненавидят все, кто живет здесь на постоялом дворе». Пиаски оперся рукой о стол в дальнем углу комнаты, повернулся к Лоуренсу и продолжил. «Гонцы уже прибыли. Скрываешь ли ты какие-либо письма?» «Так они долбили раз за разом и перерывали наши вещи. Думаю, это лишь показывает, как сильно они встревожены. Возможно, их тревожит так же, что король готовится объявить еще один побор». «Понятно. Значит, они чувствуют, что опасность совсем рядом». Пиаски на краткий миг опустил веки, соглашаясь. Такого рода знаки использовались обычно в тускло освещенных помещениях, если говорить было нельзя. «Итак, что же вы нашли?» «Поскольку мы знали, что искать, на этот раз нам не понадобилось много времени. В конце концов, если кто-то покупает что-то дорогое, он прячет это среди других дорогих вещей. Но мы лишь полагаем, что нашли то, что нам нужно. Естественно, мы не можем быть уверены полностью». Чтобы убедиться, им нужна была помощь Лоуренса. Они к тому же засунули это в список постоянных расходов, чтобы выглядело не так подозрительно. Если бы оно было в разовых расходах, то слишком бросалось бы в глаза. Их постоянные расходы – траты на балахоны и всякие вещи для монахов, строительные материалы, жалования каменотёсов, расходы на трапезы особых гостей. С этими словами Пиаски подал Лоуренсу ту часть записи расходов монастыря, о которых говорил. Лоуренсу хватило взгляда, чтобы понять, что без тщательного рассмотрения здесь ничто не выглядит подозрительным. Обыкновенная расходная книга. «Мы, торговцы, превосходим их числом рук, числом глаз и тем, что мы вместе знаем очень многое о самых разных странах. Ключом оказалась вот эта пряность – шафран, который доставили сюда через два города. Каким образом? Потому что так вышло, что именно в то время, когда они купили этот шафран, именно в том городе его не было. Его только везли туда на корабле, а он задержался из-за шторма. Так что имперские торговцы, которые занимаются ввозом товаров, должны знать, что затеял монастырь. И воспользовались этим. Они ведь вряд ли тратят деньги, чтобы пустые ящики перевозить. Они ввозят дорогие штучки. Но и это нас подтолкнуло в нужном направлении. Стоит обнаружить одну ложь, как вся прочая ложь посыплется, как карточный домик. Стоит обнаружить, что какой-то предмет был перевезен тайно, как якобы пустые ящики найти легче легкого. И вся загадка открывается. А за вот этот груз они заплатили больше, чем он стоил на рынке. Кто знает, может, те ящики и впрямь были пустые. Есть ведь товары, о которых даже мы все вместе ничего не знаем. Однако того, что вы нашли, уже достаточно. Продолжил Лоуренс, возвращая записи Пиаски. Самое раннее, когда гонцы могут явиться, сегодня вечером. Да. Ведь монастырь разослал повсюду своих монахов. Значит, положение действительно отчаянное. Возможно, они даже пастухов отправили разыскивать гонцов. Это хорошо ложилось на то, что сказал Хаскинс. Лицо Пиаски посерьезнело. Если тебя устраивает, начальство уже собирается навстречу. Лоуренс кинул взгляды на стоящих по обе стороны от него Хора и Коула. Они медленно кивнули. Хорошо. «Тогда...» Пиаски оторвался от стола, на который облокачивался. «Идемте!»